Глава первая. Тирания выбора. Поначалу проблемы выбора как таковой не существовало. Когда у наших древних предков возникал вопрос, что сегодня на обед, им было не до раздумий над ответом. На обед годилось любое животное, какое только они могли поймать, убить и притащить в свою пещеру. Сегодня мы заходим в пещерообразные супермаркеты и теряемся среди великого множества разнообразных кусков мяса, которые для нас поймал, убил и упаковал кто-то другой. Проблема уже не в том, чтобы найти добычу. Главное для нас — определиться с выбором, ведь с прилавков глядят сотни всевозможных упаковок. Взять баранину или говядину? Или свинину, или птицу, а может быть соевую котлету? Но процесс выбора только начинается. Нам придется решить, какую часть животного мы хотели бы приготовить. Ребрышки, щечки, ножки-бедрышки, огузок, филей. А что приобрести тем из домочадцев, кто не ест мясо?